«Добрый вечер, Лео. Чем же вы здесь занимаетесь? Богатые, счастливые, роскошно одетые. Собираемся в Риц потанцевать», — тем же рассеянным тоном ответила Карла. «Танцевать?» — Микеле сел. «Я тоже не прочь. Возьмешь меня с собой, Карла?» «Пригласил всех Лео», — ответила она, пристально глядя на возлюбленного. «Я и не думал, черт побери, никого приглашать», — хотел возразить Лео, но промолчал. «Почему, Лео?» — слабо запротестовал Микеле. «За чай я еще пока в состоянии сглотить сам». Карла снова посмотрела на Лео. «Какой может быть разговор?» — поспешил сказать Лео. «Я приглашаю и, само собой, плачу за все». Секунду все трое молчали. «Но Микеле», — добавила Карла, — «ты пойдешь с нами только при условии, что ты переоденешься?» «Да, конечно!» — Микеле наклонился. Ботинки покоробились, брюки до самых колен были забрызганы грязью, а сам он весь промок. «Конечно, ты права, Карла!» — он встал. «Тысячу раз! Благодарю тебя, мой великодушный друг! Удаляюсь, дабы привести себя в порядок!» — он ответил Лео поклон и ушел. «Мне очень грустно», — сказала Карла еще до того, как за Микеле закрылась дверь. — Почему? — Сама не знаю. Она посмотрела на темные оконные стекла, по которым стекали сверкающие капли дождя. Может быть, из-за дождя? Ее голова томно склонилась к Лео. Лео нежно погладил ее по волосам и поцеловал. — Будешь танцевать со мной, только со мной одной. Мама посидит, она сможет потанцевать с другими, ну хотя бы с Микеле. С откровенным бесстыдством, — сказала Карла. Она резко засмеялась. Ей показалось, что она и в самом деле постарела на целый год. «Это конец», — подумала она. Они снова поцеловались. «Значит, вечером ты придешь ко мне, да, Карла?» Небрежным тоном сказала Лео. Она побледнела. «Как это к тебе?» «Ко мне домой», — пояснил Лео, глядя ей прямо в глаза. Он увидел, что она колеблется. Наклонила голову, словно ища что-то на ковре. «Нет, это невозможно», — сказала она наконец. «Почему?» — не сдавался Лео. «Ты обещала, и ты должна прийти». «Нет, нет», — она покачала головой, — «это невозможно». Секунду оба молчали. Лео смотрел на Карлу. Тугая грудь под узким платьем возбуждала его. Кровь приливала к его лицу, и без того красному. «Какой чудесной любовницей будет эта курочка!» — подумал он. «Ах, какой она будет любовницей!» Он стиснул зубы, сгорая от страсти, обнял ее за талию. «Карла, ты должна прийти, так нужно. Если ты не придешь, то...» Он запнулся, лихорадочно подыскивая убедительный довод. Внезапно он вспомнил, до чего ей осточертела ее теперешняя жизнь, и как она жаждет новой... «Это как же ты сможешь начать новую жизнь?» Тихо докончила. Она посмотрела на него. «Он хочет всего лишь поразвлечься», — трезво подумала она. «И все-таки он прав. Это будет новой жизнью». Она понимала, что для этого сначала надо безжалостно испепелить прошлое, но ночное свидание в чужом доме было ей противно, пугало ее. «Я приду днем», — предложила она с лицемерным простодушием, — «в один из ближайших дней, да? Выпьем чаю, побеседуем, хорошо?» «Не хочу я чаю. Я в тебе души не чаю», — сказал Лео, и сразу же после этой плоской остроты перешел в атаку. «Нет, любовь моя, либо сегодня ночью, либо никогда». «Ну, пойми, Лео», — умоляюще лепетала она, — «я буду ждать тебя в машине», — продолжал Лео, — «еще до наступления утра отвезу домой». Он на миг взглянул на нее. «Вот увидишь, тебе это так понравится, что ты станешь проводить у меня все ночи». «Нет», — испуганно шептала она, — «нет, все должно быть ясно. Придется все сказать». Она посмотрела налево, и вдруг ей захотелось закричать от ужаса. «Все ночи?» — повторила она про себя. «Что он такое говорит? Как я дошла до этого?» «Я уверен, что ты придешь», — сказала Лео и грубо взял ее за локоть. «Скажи, что придешь, да?» Она ухватила за последний предлог. «Но ведь мы всего два дня как любим друг друга. Почему ты не хочешь подождать? Неужели ты не понимаешь, что каждая женщина дорожит своей честью?» «Моя дорогая», — торопливо проговорил Лео, — «я все понял. Это значит, что я буду ждать тебя сегодня вечером. Договорились?